Глава 41. «Что я тут делаю?» Дворжецкий усмехается, делает пару шагов от своего шикарного Майбаха. Это же Майбах или Бентли. Я в темноте не разгляжу, но это что-то очень стильное, крутое и дорогое. А на чем еще приезжают на свидание к женщине, с которой собираются танцевать танго, а? «Денис, я не пойму, вы знакомы с Раей? Мы же вроде, мы с ней не были в твоих ресторанах». «Разумеется, бинго. В рестораны Дворжецкого ты, небось, только Тинку свою водил. А мне нормально было в заведении попроще, да? Хотя о чем я? Какие попроще? Когда мы вообще с Иноземцевым последний раз куда-то ходили? Я имею в виду до развода, конечно, и до юбилея его отца, на котором я, собственно, и просветилась насчет его амурных дел. Вот назло пытаюсь вспомнить. Так, мой день рождения мимо, собирались дома. Его были на даче у его родителей. 8 марта курьер принес букет цветов. Борис сказал, что устал, как собака. Закажи что-нибудь домой, любимая. Угу, любимая. Это он уже тогда, что ли, с ней начал? Твою ж. Я, кстати, даже не выясняла особенно, сколько у них длилась эта порочная связь. Ха-ха. Плевать. Сейчас-то уж точно плевать. Борис измазался в дерьме по самые уши. Не отмыть. Неужели сам не понимает? И что он от меня хочет? Нет, Борис Николаевич, я вас с Раисой в моих заведениях не видел. К сожалению. Да? Почему к сожалению? Увидел бы раньше, отбил бы. Денис говорит серьезно, а вот Борис, кажется, не понимает прикола. Смеется. Отбил бы. Ха, да ладно. Смеется, видимо, не понял. А потом как? Понял? Да ладно, ты и Райка? Уже и Райка, да. Я, кажется, только что была Раюша. Переобуваешься ты, Иноземцев, конечно, виртуозно. Нет, реально, кроме шуток. Раньше таких выражений Борис не употреблял. Деградирует. Ты и Дворжецкий, вот это номер. Что тебя удивляет, Иноземцев? Склоняет голову мой танго-мен. Он по-прежнему серьезен, на его лице ни тени улыбки. И что-то мне подсказывает, что он зол. Очень зол. Может, рано я посетовала насчет драки? Удивляет? Ну, наверное, то, что это моя жена и... Бывшая, Иноземцев, бывшая жена. Ты забываешь, что ты мне изменил. Ты хотел меня оставить с голой Жозефиной на снегу. С кем? Борис реально стал тугодумом. Неважно. Ты меня чуть не посадил, понимаешь? По серьезной статье. А ты? Ты хоть знаешь, сколько проблем у моей семьи было из-за тебя? Тебя чуть не посадили, а отец мой под следствием, а я... Так за дело же, а, Борь, за дело. Как же так, неподкупный наш, бескорыстный, оказался взяточником, маздоимцем, лицемером, который вымогал у людей, прошедших ад, деньги, чтобы они получили законным образом им присвоенные награды или жилье, которые ждали годами и также заслужили. Мне продолжать? Раиса. А меня чуть не посадили за то, чего я не только не совершала, даже в мыслях никогда не держала. Меня! Завожусь с полоборота, как шикарный Майбах Дворжецкого. Женщину, которая с тобой прошла весь путь от того самого нищего начала, когда твой папа, генерал, отказался помогать, а мой полковник отстегнул половину стоимости бабушкиной хаты. Меня реально несет, главное не разреветься, как дури. Женщину, которая тебя поддерживала, помогала, не устраивала сцены, не требовала с тебя удобства, комфорта и богатства здесь и сейчас. Женщину, которая детей тебе родила, детей, понимаешь? Самое ценное, что может сделать женщина для мужчины. И ты меня... Сил не остается, но ярости хоть отбавляй. «Хватит, Рая, хватит. Я все понял. Я чудовище. Зато ты у нас просто белая и пушистая. Да ты сама виновата в том, что я...» Резкий выпад, удар в челюсть, и воющий Борис валяется на асфальте, а Дворжецкий поправляет рукав, проверяя, на месте ли запонка. Хладнокровно, бесстрастно. «Боже, это просто секс. Чистый, незамутненный секс». После этого говорили дамы гусарам: «Берите меня, несите меня, делайте, что хотите, любите меня дотла». Я просто плавлюсь и медленно стекаю в трусики, которые, неважно, сглатываю, это, конечно, клише, шаблон, но я это делаю. И еще мне хочется быть смелой, сейчас напасть на него, вцепиться в губы и не отпускать. Что ты со мной делаешь, ресторатор? За что? Твою, сука, продолжает скулить мой бывший. Ты мне выбил зуб, ты урод моральный, я ж тебя... Охладись, иноземцев, иди домой. Вижу, как Дворжецкий что-то смахивает с руки. Кровь? Боже, руку в кровь разбил. И тут, конечно, во мне просыпается вечное, женское. Помню, еще в детском саду играли в войнушку. Он был красный командир, а я медсестра, у меня даже сумочка была. Он делал вид, что смертельно ранен, а я всерьез его тащила типа в медсанбат и там всего обматывала бинтами. Это не та игра в доктора, которую знают все дети и взрослые. Нет, это все было посерьезу. Сейчас, правда, по классике жанра, я должна кинуться к иноземцеву, он же поверженный воин. Но я не такая дура. Я выбираю победителя. The winner takes it all. Победитель получает все. Денис, у тебя кровь. Ничего страшного, сейчас. Он достает белоснежный платок. Божечки мои, идеальный. Нет, нужно обработать рану, обязательно. Давай поднимемся ко мне, это 5 минут. Дворжецкий смотрит так. Черт. Я в шикарном платье, с укладкой, с макияжем. Охрененная до неприличия. Готовая к выходу в свет, хоть в высший. Тяну его в свою скромную квартирку, чтобы залить рану антисептиком. Да, только для этого. Конечно. Разумеется. Да, да, да, только для этого. Угу. Напомните мне об этом через 3 часа, 3 оргазма и... Неважно. Плевать. Мне хорошо. Я живая. Я живу. Ты нереальная, Рая. Где ты раньше был? А ты? Замужем. Мать его. Я была замужем. А теперь... И где, кстати, были твои трусики, Рая? Ты же понимаешь, что это крайне неприлично. Понимаю, смотря на него горящими глазами. Крайне неприлично. Дворжецкий, но тебе же понравилось. О, да. Иди ко мне. И еще раз. Боже, идеально. Кстати, мы еще успеваем на мелонгу. Я вся потная, макияж поплыл точно, волосы всклокочены, а Дворжецкий... Хорош. Ну и плевать. Зато он со мной, какая бы я ни была. А поехали!